Локти Аннабель совсем опустились. «Что же мы теперь будем делать?» «Все идет по плану», — обнадежил ее и себя Ганнибал. «Они пока будут сидеть на месте, а мы пока будем сматываться. Дело временно закрыто». И добавил, совсем уж окаменев душою: «Тебе лучше пока уехать из Москвы, куда-нибудь к папуасам». Аннабель еще помолчала, но ее локти, наконец, немного приподнялись. «Если я на одну минуту остановлюсь, это сильно нарушит твой план?» — спросила она. «Валяй», — сказал Ганнибал. Аннабель остановила джип на обочине и... Ну, этого аспирант все-таки не ожидал. Почти вся забилась ему на колени и придушила объятиями и поцелуем, и густой, великолепной тьмой волос. «Ты спас меня! Этот мерзавец!» — зашептала она ему в ухо, и тут оглушительно всхлипнула и затряслась. «Спокойно!» — строго шепнул аспирант и, добравшись, поцеловал шпионку в ухо. «Вот это не по плану, запрещено уставом». «Этот мерзавец хотел надеть мне на голову пакет», — дрожащим голоском договорила Аннабель, хотя сама постаралась больше не дрожать. «Ну, это не самое страшное, что бывает в жизни», — подумал аспирант, но ничего такого не сказал и решил приберечь запись того подслушанного им разговора для самых лучших времен. «Успокойся, Ани, у нас теперь есть время перевести дыхание. Ты немного отсидишься у папуасов. Они, я уверен, тоже пока будут отсиживаться на месте. Я за это время постараюсь придумать что-нибудь неординарное. Я постараюсь, чтобы спутники больше не падали нам на голову». Мерное механическое ворчание приближалось сзади. «Трактор», — подумал Ганнибал, убаюкивая на коленях американскую шпионку. «Резво чешет, пьяный, наверное, заденет сукин сын». И вдруг рокот обрушился сверху, и что-то щелкнуло по машине, будто ударило гравием из-под чужих колес. Рокочущая железная масса покатилась по небесам дальше. «Иисус Мария!» — без испуга вскрикнула Аннабель, уже успев крепко схватиться за руль. «Это они! Они стреляют по нам!» Железная масса уже развернулась в пустоте над полем и покатилась навстречу, подмигивая двумя красными глазками. «Леса нет!» — сухо констатировал Ганнибал. — Гони вперед. Там должна быть ферма. Джип, взревев, рванулся на дорогу. — Держись, — приказала Аннабель. Ганнибал дернул за ремень безопасности, но промахнулся мимо замка. Джип кинулся в сторону и, вырвав клочья грязи у края кювета, вывернулся зигзагом из-под железной туши, летящей во тьме. Рокот снова откатился назад, и Ганнибал даже не обернулся. — Полный вперед! — скомандовал он и достал из-под сиденья трофейное оружие. «Умоляю, только не высовывайся», — не командовала, а просила Аннабель. Джип привел, пока что заглушая рев погони. Еле-еле прорезался вдали слева перелесок, и Ганнибал повторил приказ. «Полный вперед, потом резкий тормоз, я скажу». Рокот воздушной погони уже настигал, сотрясая машину. Аспирант заставил себя обернуться, но ничего не увидел. «Я их вижу. Метров 100», — доложила Аннабель показания левого зеркальца. «Спокойно. Держись». Снова рванула из стороны в сторону. Одна пуля звякнула о капот. Рокочущая масса наверху, словно чудовищный маятник, опять качнулась вперед. Перелесок уже выдавался из тьмы объемным черным узором. «Там есть поворот», — был уверен Ганнибал. «Когда увидишь, тормози резко и сразу сворачивай». «Все получилось». Ганнибал швырнула на лобовое стекло, потом кинула на правую дверь, и тьма, развернувшись перед ним черными стволами, понеслась навстречу. Ганнибал, чтобы отдать новый приказ, успел вздохнуть только наполовину. «Тормози! Стой!» — джип юзом захрустел по гравию. «Выходи! Живо!» — были тьма, холодный и жгучий воздух, полная ясность цели, приближавшийся рокот. «Вот тебе пушка! Беги и прячься! Вперед и прячься! Ник!» — просто истерика. «А ты живо вперед! 200 метров! Сорри!» И, наконец, побежала, куда было сказано. Ганнибал успел облегченно вздохнуть, потом потратил еще 4 секунды, чтобы от души выматериться, а потом точно по плану отбежал от машины 20 метров в другую сторону и прыгнул в кювет под двойную березу. «Два огонька!» и ракочущий сгусток тьмы приближались, сделая широкую петлю. Для большего спокойствия аспирант сразу взял на прицел эти огоньки. Почему они сразу не зависли?